Глава 6. После ухода профессора я столкнулась с тем, что до вечера еще очень много времени, а вот занять его чем-то другим, кроме камерного нервного срыва, мне нечем. Срыв, впрочем, был бы вполне оправдан. Это в сказках, когда ты встречаешь влюбленного в тебя дракона, все заканчивается хорошо. Но даже там рассказывали только о том, что было до свадьбы. И, как правило, упускали знакомство со свекровью и прочие приятные вещи. Как и то, чем же еще осчастливленная дева занимается, кроме рождения маленьких дракончиков. Ну и все истории все же были или про дракона и драконицу, или про дракона и его истинную пару. Сомневаюсь, что профессор Роукс смотрел на меня 4 месяца подряд, а великие чувства ему в голову только сейчас стукнули. После того, как я в него стрелой попала. Кстати, про это. Я скинула халат Велы, быстренько переоделась в брюки и свитер, схватила лук и сказала Леону. «Через 2 часа вернусь, не шали». «И не собирался», — на удивление спокойно ответил мой вредный куст, по-прежнему гипнотизируя глазами букет мальвии. Где бы те глаза у него ни находились. «И котел не трогай». «Хорошо». «И другие Даркины зелья. Она тебя самого обещала на декокты пустить, если опять протянешь стебли к ее коллекции». «Да помню, я помню. Все вы зануды мелочные. Иди уже. Забирай все и уходи». Характер у него, конечно, просто сказка. Просто так топать по общаге в обнимку с луком я не решилась. Завернула артефакт в свой любимый плед, бледно-зеленый, разрисованный нежной цветочной вязью. Путь мой лежал на 3-й этаж, к выходу на крутую галерею, объединяющую женское общежитие с мужским и с 2 учебными корпусами. Тоже так-то перекресток. Вот почему я сюда не пошла? Какая-то хонь понесла меня в парк. Ну, попала бы на галерею в какого-нибудь студента. Это ж насколько меньше было бы проблем. На 2-м этаже мужской общаги жил наш гениальный Карси Зейн. Курса до 3-го он был мерзким до невозможности, вечно цеплялся к девчонкам, говорил гадости, постоянно спорил с преподавателями, а потом, видно, повзрослел. Даже девушку себе, по слухам, нашел, и общаться стал уже почти нормально. Но в чем Сий всегда был хорош, так это в теории. Магических способностей у него 1-2 и обчелся, зато память просто феноменальная, потому что к нему можно обращаться по любому вопросу, непременно выдаст ответ, как ходячая библиотека. Надеюсь, что сегодня эта самая библиотека в хорошем настроении, потому что нрав у него, если честно, еще хуже, чем у Ленчика, но не к преподавателям же с моим вопросом идти. А Си учился на артефактора, причем на отлично, и очень интересовался всякими нестандартными конструктами. А если он чем-то интересовался, то изучал тему досконально. На это я и рассчитывала. Поскольку лук после активации обрел немаленькие размеры, после заворачивания у меня в руках оказалось что-то вроде огромной подушки. Благо, хоть не очень тяжелый, тащила я его в охапке, уткнувшись подбородком в пушистую ткань и печально пялись перед собой. За 4 года общагу изучила так, что могла и с закрытыми глазами по ней пройти, потому что споткнуться не боялась. Да и не на чем у нас спотыкаться. Муми – университет престижный, с большим бюджетом, так что тут не только лаборатории прекрасные, но и в общежитиях комфорт. Ковровые дорожки, красивые люстры и даже картины на стенах есть. А галерея сделана в эльфийском стиле. Вся стеклянная, даже пол, с едва заметным серебристым каркасом. Первое время ходить по ней было страшновато, под ногами будто пустота. На широком перекрестке я свернула вправо к парням и покосилась на парк. Благодаря длине галереи он был виден отлично. Причем на этом ее отрезке именно та часть, где стояла башня профессора Роукса. Вообще-то раньше она была заброшенной. Когда-то, ужасно давно, там жил маг, основавший наш университет. Ни для занятий, ни для проживания студентов башня не годилась. Слишком узкая, слишком высокая, бестолковая, в общем, для учебных нужд. А потому после смерти основателя превратилась в местную историческую достопримечательность, и все мы ей гордились. И вот такую красоту пусть и никому не нужную, но ведь памятную, отдали на растерзание дракону. И он ее дважды чуть не разрушил, да еще и под мою стрелу попал. Вот есть же какая-то поговорка. Где дракон, там покою не место, что ли? Или как-то так. Со вздохом, отвернувшись, я потопала дальше и только теперь поняла, что подбородок мой в складку пледа уже не упирается. Да и ноша стала значительно легче. Что происходит-то? До комнаты Сея я уже почти бежала, а лук в руках становился все меньше и меньше. Наконец я сунула его под мышку, чуть не прыжком преодолела последние метры до двери и уже занесла кулак, чтобы постучать, но замерла, услышав из комнаты потрескивание мегафона и женский голос. О, неужели я наконец-то засвидетельствую, что таинственная подружка Зейна все же существует? Если честно, в это многие не верили. Я немедленно прижалась к двери ухом. «Милый, а ты хорошо кушаешь? Сегодня по режиму кушал?» Ворковала за дверью густое контральто. «Ты же знаешь, что режим — это очень важно». «Я очень хорошо кушаю», — смиренно отвечал высокий, чуть ломкий тенор Сия. «По часам». «А носишь тот новый свитерок, что я тебе летом связала? Ну, в желтую полоску. Он из шерсти эльфийского мериноса, ты же помнишь? Зима, холодно. Я переживаю, как бы мой зайчик себе чего не отморозил». «Я ношу, ношу!» Смиренности в интонациях парня было слишком много для счастливого обладателя девушки с роскошным голосом, которая переживает, как он покушал и не мерзнет ли. «Странно». «Это очень хорошо. А спишь как? Не просыпаешься среди ночи?» «Отлично сплю». «А если кушаешь хорошо? Как у тебя с туалет?» «Мама!» — возмущенно заорал Сий. «Что, мама? И зачем на маму так кричать, ежели она всего лишь переживает за свою кровиночку?» «Извини». «Ох, слышал бы папа!» Трагично всхлипнули по ту сторону мегафона. «Как мы воспитали единственного сына, раз он может так говорить со своей мама?» «Я же извинился, мам! Если бы все в этом мире решалось словами!» Матушка Сия драматично высморкалась, после чего уже совершенно другим, деловитым тоном вопросила. «Мальчик мой, ты точно не приедешь на каникулы?» В этот момент я, видимо, от разочарования слишком сильно надавила головой на дверь, и та вдруг подалась вперед, приоткрылась. Я опять замерла, ожидая, что сейчас меня раскроют. Но нет, однако все равно же надо входить. Си сидел за столом перед крошечным экраном портативного мегафона и даже головы не повернул. Я закрыла за собой дверь, помахала, пытаясь привлечь его внимание, но не удалось. Парень был целиком сосредоточен на диалоге с мамой. «Точно не приеду. У меня тут задолженность, нужно исправить». Врал и не краснел. Успеваемости студента Зейна завидовал не только его курс, но и все соседние. «Как жаль. Милая Розалия очень расстроилась, что не увидит тебя». «Зато я буду рад не видеть Розалию, мама». «Что же так жестоко, сынок? Это же дочка моей подруги, хорошая девочка из хорошей семьи. Вы знакомы с того времени, как пешком под стол ходили? Помнишь, я рассказывала тебе, как ты описал ее любимую куклу?» «Помню. Мама, Розалия с тех пор очень сильно выросла, причем не только в высоту». «Полно, милый. Давно доказано, что идеальная фигура — это шар. Твой папа придерживается именно такого мнения». «Папа — математик, матушка. Разумеется, шар для него идеальная фигура, геометрическая. И ты, кстати, вовсе не такая. Ты просто еще не встретил свою сферу, сынок. Кстати, у тебя, кажется, кто-то зашел? Это девушка? Зайчик, только не лги маме». Си закатил глаза, вздохнул, покосился на дверь и увидел меня. Покраснел, побледнел, пятнами пошел. «Мама, я перезвоню». Бах, связь оборвалась. «Тиана, что тебе надо?» «Твой совет и консультация. Привет, Си». «Нет, уходи, я не в настроении». «Мама испортила». Невинно осведомилась я. «Или воспоминания о милой Розалии? Кстати, а как твоя мама относится к твоей здешней девушке? И ты точно хорошо сегодня покушал?» Да, вот так. Натуральный шантаж. Я ведь всему университету могу в красках передать его диалог с родительницей. Конечно, не буду этого делать, но Сию-то откуда знать? Парень коротко выругался и отпихнул мегафон подальше от себя. «Ладно, заходи. Показывай, что у тебя там. Только никому ни слова». «Клянусь», — заверила я и быстренько развернула источник своих проблем. «Посмотри, пожалуйста». Бессовестный Лук не просто стал меньше. Он превратился в ту самую игрушку, которую всучила мне Вилава. Совершенно безобидную на вид. «Ну и?» — поднял на меня глаза Си, осмотрев фиговину. «Зачем ты мне это притащила?» «Затем, что еще полчаса назад он был большой и настоящий!» Буркнула я, понимая, что надо рассказывать правду. Очень удачно все же подслушала разговор с матушкой. Теперь Зейн тоже никому ни слова не скажет про мое идиотское гадание. «А до этого был вот такой!» Продолжила я. «В общем, это магический лук для создания искренних чувств». «Это я как раз понял», — кивнул Сей. «Надеюсь, ты не во мне желаешь чувство создать? Учти, не выйдет». «Нет, что ты». «Но он не должен был вырасти, да?» «Ну, если ты прочла над ним соответствующее заклинание, то как раз должен. Отработал и уменьшился, это нормально». И парень препротивно ухмыльнулся. «Небось, на суженого гадать ходила. А мне-то казалось, ты вся в науке, а оно вон как». «Ну, понимаешь, у моей мамы нет подруги с сыном соответствующего возраста», — парировала я и развела руками, — «в отличие от твоей. Так что приходится самой искать». Сеня медленно посерьезнел. «Ладно, я пошутил. Так в чем проблема?» «Рассказывать всю правду я точно не обязана». «Ты не угадал», — вздохнула я. «Я в комнате стрельнула. В шутку. Попала в один свой цветок, и он какой-то странный стал. Все время в мою сторону как бы тянется». «Поздравляю». У парня опять начал кривиться рот, но он сдержался и ровным тоном спросил. «Так чем ты недовольна-то?» «Мне никаких чувств не надо. Ни искренних, ни созданных. Уж тем более от цветка». «Видел бы ты этот цветочек ростом под потолок и вот с такими мышцами». «Но тебе правильно кажется, что я вся в науке», — вдохновенно продолжила я. «И этот случай меня заинтересовал. Так этот лук действительно создает, привораживает объект?» «Нет, Тиана, это просто магическая игрушка. А цветок?» Си захихикал и предположил. «Он, может, давно по тебе сохнет и нашел вот повод признаться. Может, ты его не поливаешь? Ой, не могу. Тогда чему удивляться?» Пока эта зараза веселилась, мое воображение попыталось представить себе профессора Роукса, который давно по мне сохнет, и боялся в этом признаться. Не получилось. «Нет, не мандрагор. Слушай, Си, там же еще надо было мой волос к тетиве приложить. Это не могло сработать как приворот?» «Ну, теоретически. Не сам волос, конечно, но, может, твой шампунь дал такой эффект? Или чем ты там пользуешься? Или руки были грязные, попала на тетиву какая-то бактерия, например. Произошла случайная реакция». «Руки у меня всегда чистые», — холодно сообщила я. «Ясно, значит, все же возможно». «Вполне», — подтвердил наш умник. «Кстати, очень интересный момент». «Можешь его обдумать», — разрешила я, снова заворачивая лук в плед и направилась к двери. «Да погоди, Тиана! А не оставишь мне свою игрушку? Я бы выяснила, сколько лет дереву, из которого он сделан, и...» «Ой, не надо. Займись этим теоретически», — отмахнулась я. «Только не вздумай никому об этом рассказывать», — добавила на всякий случай, и уже на выходе подстраховалась. «Привет, Розалии!» «Непременно», — кисло пообещали мне в спину. Топая обратно по галерее, на парк я уже не смотрела. «Нужна Вилава, мне срочно нужна Вилава! Она может сообразить, какая там произошла реакция и как ее разреагировать!» «Да хунь побери, все термины из головы повылетали от ужаса! Возможно ли обратить эту реакцию? Так, если мы имеем устойчивое равновесие, а оно является устойчивое, то следует воздействовать на результат извне, изменяя какое-либо из условий равновесия, и тогда усилятся процессы, которые направлены в сторону противодействия». «Ну, условия реакции-то как выяснить?» Нет, проще сварить отворотное зелье, потому что найти какую-то бактерию, изменившую свойства лука-артефакта, вряд ли сможет и Вилава. На двери в нашу комнату мерцал незаметный обычный ящичек. Почтовый артефакт. Два письма. От Вилавы и от Дарамиры. Коротенькие. И в обоих было написано практически одно и то же. Мол, буду через неделю. Потом все расскажу. Вот же невезуха. Хотя то, что девочки живы-здоровы, уже прекрасно. Но у меня теперь точно две дороги. Первая — в ректорат. Рассказывать о внезапном сумасшествии профессора Роукса и посыпать голову пеплом. Нет уж. А вторая — в драконий лепесток Зантери. Точнее, на тамошние болота. И я принялась собираться.